Прежде чем Олис успел остановить товарища, дворянин истерично завопил. «Иноземцы нападают! Они предатели! Бей их!» Из темноты тотчас вынырнули вооруженные гвардейцы. Мэнденцы не собирались соблюдать общепринятые правила и атаковали наемников сзади. Проявив удивительную реакцию, земляне успели обнажить оружие. Тем не менее, Вацлав получил ранение в левый бок, а Тина в правое предплечье. К счастью, Брэндон находился поблизости. Преданные капитану солдаты быстро сняли заговорщиков. Вспыхнул короткий, но ожесточенный бой. С дикой яростью Карс набросился на маркиза. Мощнейшим ударом сверху оливиец сломал клинок противника и разрубил Сантора череп. Вскоре были перебиты и остальные мятежники. Только теперь Русич обернулся и посмотрел на карету. Экипаж и четверо кавалеристов стремительно мчались по дороге. «Проклятье!» — воскликнул Храбров. «Они уходят!» Первым на возглас Олися отреагировал самурай. Не обращая внимания на боль в руке и залитое кровью лицо, Аята схватил автомат и прицелился. Гвардейцы Брэндона уже вскакивали на лошадей, когда послышались один за другим 5 выстрелов. Кучер схватился за голову и рухнул на землю. Напуганные громким звуком и получившие свободу кони понеслись во весь опор. Но ущелье было чересчур узким. Вскоре карета зацепилась колесом за выступ скалы. Удар оказался настолько сильным, что упряжка оторвалась. Животные скрылись за поворотом вместе с беглецами, а из разбитого экипажа, пошатываясь, выбралась принцесса. Солдаты тут же бросились к Николь. Через пару минут кавалеристы привезли девушку обратно в лагерь. У Немейка не получила серьезных повреждений и отделалась лишь синяками и кровоподтеками. Разгневанная и возбужденная принцесса сразу направилась к путешественникам. «Вы с ума сошли?» — громко произнесла Николь. «Я чуть не разбилась. Карету можно было догнать». «Сомневаюсь», — спокойно возразил японец. «Через полчаса окончательно стемнеет. Спрятаться в горах не составляет большого труда. Вести же поиски ночью – дело безнадежное. Вашей жизни ничего не угрожало. Пропастей здесь нет». «Утешили», – более благосклонным голосом сказала девушка. «Впрочем, я благодарна вам за проявленную смелость и находчивость. План мерзавца Стоунжа чуть не сработал. Он не случайно согласился возглавить экспедицию, хотел меня похитить». «Разумеется», — вымолвил Русич, перебинтовывая рану Тина. «К сожалению, мы немного просчитались. Думали, нападение произойдет под утро. Однако полковник нас обманул. Ему каким-то образом удалось убедить Сантора пойти на верное самоубийство. Видимо, ненависть затмила разум маркиза. Отвлекающий маневр сбил всех с толку. Пока шел бой, Элис вырезал охрану и захватил экипаж. В уме и хитрости негодяю не откажешь». Между тем к принцессе подошел капитан Брэндон. Низко опустив голову, офицер с расстроенным и озабоченным видом тихо проговорил. «Ваше высочество, карету не восстановить. Сломана ось и 2 колеса. Ехать на ней дальше невозможно». «Кому она сейчас нужна?» — довольно резко произнесла Николь. «Доложите, что с моим эскортом. Это волнует меня гораздо больше». 16 убитых», — четко отрапортовал унемеец. «Еще 3 сбежали со Стонжем. Тяжело раненых нет. Все солдаты в состоянии продолжить путь». «Значит, я потеряла 5-ю часть конвоя?» — иронично улыбнулась девушка. «Бывает и хуже. Приготовьте мне постель для ночлега, а к утру покладистую лошадь. Верховая езда — очень приятное занятие, но не в подобной ситуации. Не хочу из-за резвого скакуна оказаться на земле со сломанной шеей». В сопровождении капитана принцесса не спеша удалилась. Пока друзья беседовали с Николь, властелин делал перевязку Вацлаву. Состояние поляка опасений не вызывало, однако Воржиха потерял слишком много крови. Ему требовался длительный отдых. Не слушая возражения Вацлава, воины уложили товарища спать. Повторного нападения Стонжа наемники не боялись, но стрельба наверняка привлекла внимание других, более опасных стервятников. Соблюдая меры предосторожности, Брэндон значительно усилил охранение. Ночь предстояла трудная. Расположившиеся возле костра путешественники продолжили прерванный ужин. «Элис ловко обвел нас вокруг пальца», — усмехнулся самурай. «Полковник необычайно умело манипулирует людьми». «Он никогда не был дураком», — откликнулся Храбров. «Вопрос в том, что теперь предпримет начальник тайной полиции. Стоунж — редкостный упрямец и не отступит от своих намерений. Либо Элис добьется своей цели, либо умрет. А мы должны попытаться просчитать его дальнейшие шаги». «Второй вариант мне нравится больше», — с невозмутимым видом проговорил мутант, пережевывая полусырое мясо. «К сожалению, прикончить мерзавца в ближайшее время не удастся», — заметил Аята. «Вывод довольно прискорбный. А ведь действия полковника вполне предсказуемы. Карс, как бы ты поступил на месте Стонжа?» После короткой паузы оливиец вымолвил. «Отправился бы к местным бандитам. Информация офицера представляет огромную ценность для разбойников. Элис знает наш маршрут, численность эскорта и его вооружение. Да и цена за помощь вполне приемлемая. Девчонка никому, кроме Стонжа, не нужна. Идеальная сделка». «А если полковника убьют?» — возразил Русич. «Зачем мутантам делиться?» «Элис — человек риска», — произнес властелин. «Это его последний шанс заполучить Николь. Кроме того, я давно усвоил одно простое правило. Негодяи сразу видят друг друга. Между ними существует странная невидимая связь. Поверьте, глава тайной полиции легко и непринужденно вольется в компанию флорских бандитов». «Значит, надо изменить маршрут», — проговорил Олис. «Мы введем Стонжа в заблуждение и сумеем оторваться от преследователей. Разбойники же посчитают, что полковник водит их за нос». «У тебя есть конкретное предложение?» — спросил японец. Храбров развернул карту и в тусклом свете мерцающего пламени начал ее рассматривать. За 200 лет в горах многое изменилось, но дороги и перевалы сохранились почти в первозданном виде. Найти приемлемое решение не составило труда. «Эскорт не пойдет во Флорт», — вымолвил Русич. «Для нас это равносильно самоубийству. Недалеко отсюда есть поворот на северо-восточное шоссе. Конвой сразу направится к Оклану. Таким образом мы значительно сократим путь и обманем врагов». «Неплохой план», — кивнул головой Тина. «Но согласится ли на твое предложение принцесса? В столице графства девушка может купить новую карету. Если же кавалькада обойдет город, ей придется провести в седле несколько дней». «Будем надеяться на благоразумие, Николь», — улыбнулся Олис. Вместе с первыми лучами Сириуса эскорт стал готовиться к походу. Принцесса переоделась в платье для верховой езды и ждала, когда гвардейцы подведут ей лошадь. Капитан учел просьбу девушки. Животное обладало не только спокойным нравом, но и отличалось хорошей выучкой. Путешественники подошли к Николь в тот момент, когда тосконка уже садилась на коня. Принцесса слушала воинов очень внимательно, время от времени нервно поправляя волосы. Задумчиво сдвинув брови, девушка повернулась к Брэндону и неожиданно спросила: «А вы что думаете по этому поводу?» На мгновение унемец растерялся, но ответил достаточно быстро. «В словах чужестранцев есть доля истины. Мне нечем возразить. Они опытные солдаты и бывали в разных переделках. Флорские бандиты действительно представляют серьезную угрозу. Но я не согласен с их предложением. Не лучше ли нам вернуться? 2 дня пути, и мы в Дройте. Предательство начальника тайной полиции – очень веская причина. Всю ответственность я беру на себя. Ваша безопасность? Нет. С грустной улыбкой на устах оборвала офицера Николь. О возвращении не может быть и речи. Во-первых, герцог снова выставит меня из страны, а во-вторых, путь назад давно отрезан. Кавалькада неуклонно движется к западне. Вот почему на конвой до сих пор еще не напали. Но если эскорт развернется, со скал тут же посыплются камни. С прискорбием приходится признать, что чужаки абсолютно правы. Флорда отряду не достичь. «Возникнут серьезные проблемы с продовольствием и водой», — возразил Брэндон. «Наши запасы весьма ограничены. Мы намеревались закупить продукты в столице графства». «Ограничьте рацион», — жестко сказала принцесса. «Я буду питаться из общего котла. Это сразу поднимет моральный дух гвардейцев». «Капитан, другого выхода нет. Надо рисковать». «С водой ситуация попроще», — вставил Карс. «Через 300 километров колонна достигнет горного притока Мессини. Там мы наполним опустевшие фляги. Что же касается пищи, то попробуем заняться охотой». «Превосходно», — произнесла девушка. «Отправляемся в путь немедленно. Не будем терять время. Дорога каждая минута». Резкая, отрывистая команда, и кавалеристы вскочили в седло. Никто из тосконцев не обратил внимания, как от могильника отошел самурай. Вчера вечером трупы погибших солдат мэндонцы сложили возле скалы и засыпали камнями. Сейчас, с одной стороны, скорбное ее сооружение было бесцеремонно разрыто. Тина что-то положил в рюкзак и крепко его завязал. На лице японца не дрогнул ни один мускул. Кавалькада стремительно двигалась по ущелью. Медлительность и осторожность остались в прошлом. Воины сознательно пренебрегали опасностью. Если избежать засады не удастся, значит, так предначертано судьбой. Принцесса оказалась отличной наездницей. Она без труда справилась бы с любой лошадью. Именно Николь постоянно подгоняла охрану и не давала гвардейцам долго отдыхать на привалах. За трое суток конвой преодолел почти 400 километров, и ни разу наблюдатели не заметили на скалах подозрительных людей. Горы словно вымерли. Но и земляне, и девушка, и солдаты прекрасно понимали, что окружающая тишина обманчива. Маневр эскорта давно раскрыт, и где-то сзади спешит погоня. Впрочем, главная угроза исходила не от нее. Дорога часто петляла и тем самым значительно удлиняла путь. Местные же бандиты наверняка знали тайные тропы, которые позволяли преследователям существенно сократить расстояние. Даже пешком мутанты могли перехватить всадников. Опасность особенно возрастала в узких теснинах. Ограниченность обзора и невозможность маневра сводили на нет все преимущества кавалеристов. Лишь на открытых пространствах воины чувствовали себя относительно уверенно. К счастью, оправдались надежды властелина. К исходу третьих суток кавалькада достигла горной реки, и унемийцы сумели пополнить запас чистой воды. Мэндонцы никогда не бывали в этих местах, а потому с нескрываемым удивлением разглядывали мост двухвековой давности. Он казался каким-то маленьким, игрушечным. Создавалось впечатление, что металлические сваи, установленные посреди потока, вот-вот рухнут под напором стихии. Однако путники заблуждались. Прочность сооружения была невероятной. Нигде ни малейшего следа ржавчины. Ничуть не пострадало даже внешнее ограждение. Путешественники хотели бы изучить мост получше, но время поджимало беглецов. Снова и снова подгоняя лошадей, отряд стремительно уходил на север. Судя по карте, до границы графства к конвою оставалось примерно 2 дня пути. Беда подкралась неожиданно. Избранного принцессой темпа не выдержали кони. Начался падеж животных. Сначала рухнула одна лошадь, затем вторая, третья. Отчаянную гонку пришлось прекратить. Перейдя на шаг, колонна неторопливо втягивалась в очередное ущелье. Перебросив автомат со спины, Вацлав негромко сказал: «Еще совсем немного. Пара перевалов, и мы выскочим из каменного мешка. Догнать нас в степи будет нелегко. Там есть где развернуться. Наконец-то этот кошмар заканчивается». «Ты явно поторопился», — с горечью заметила Аята. «Не поминай лихо, пока оно тихо. Удачу нельзя пугать. Посмотри вперед». Земляне дружно приподнялись в стременах. Авангард эскорта уже остановился. Солдаты спешились и, прикрываясь лошадьми, готовились к бою. В теснину медленно входил отряд мутантов. Их было человек 30, но наемники понимали, что перед ними лишь малая часть заслона. Вырваться из узкого коридора конвою будет непросто. На скалах наверняка расположились снайперы. Стоит бандитам застрелить передних животных, и сразу образуется непреодолимый завал. Добить раненых и искалеченных людей разбойникам большого труда не составит. «Я тут ни при чем», — крестясь вымолвил поляк. «Разумеется», — снисходительно усмехнулся властелин. «Но лучше бы ты болтал поменьше. Накликать беду много ума не надо». Никто из путешественников на мрачный юмор оливийца не отреагировал. «Похоже, с нами хотят вступить в переговоры», — произнес Олесь. «Довольно странно. Обычно бандиты нападают без предупреждения. Надо обязательно узнать условия ультиматума. Брэндон, к сожалению, дипломатическими способностями не отличается». Воины пришпорили коней и поскакали вперед. Они быстро обогнали застывшую колонну и достигли места встречи. Капитан вместе с двумя офицерами подъехал чуть раньше. Разношерстная толпа разбойников находилась неподалеку. К удивлению гвардейцев, многие враги носили форму бонтонской армии. Одежда изрядно прохудилась, но нашивки и погоны на ней сохранились. В первом ряду с гордо поднятой головой стоял генерал Жанини. На его устах играла злорадная ухмылка. «Добрый день, господа. Признайтесь честно, вы не ожидали меня увидеть? Горы Флорда являются надежным убежищем для преступников. Мы же всегда рады гостям. В последнее время путники здесь редко бывают», — с издевкой в голосе проговорил унемеец. Часть бандитов громко засмеялась. «Удивительно, как после такого унижения вам удается сохранить хорошее настроение, генерал», — ответил Храбров. «Командующий могущественной армией, словно последний трус, бросает своих солдат на произвол судьбы и бежит в лес. Очень достойный поступок». Землянин хотел вывести тосконца из себя, и ему это превосходно удалось. Слова Русича больно задели самолюбие Жанини. Лицо офицера покрылось красными пятнами, на лбу выступила испарина, а пальцы нервно сжали рукоять клинка. Бонтонец узнал чужестранцев. «Мир тесен», — гневно воскликнул унемеец. «Вот мы и свиделись. Пришло время поквитаться. Из-за вас я проиграл блестящую кампанию. Когда страной правит ничтожество, шансы на успех невелики. Герцог подписал акт о капитуляции при первых же выстрелах возле столицы, а меня отдал на заклание. Да, я бросил армию, но война не закончена. Моя месть будет ужасной. И Оклан и Мэндон надолго запомнят генерала Жанини. Принцессу ждет величайшее унижение». Тосконец поднял правую руку вверх, и из толпы выдвинулся полковник Стонж. Начальник тайной полиции взглянул на путников и иронично сказал: «Неплохой ход, но...» И тут произошло нечто необъяснимое. Олесь рванулся вперед и громко закричал: «Бегите к нам, Элис! Бегите! План рухнул! Бандиты не поддались на уловку! Эскорт окружен!» Бонтонец удивленно смотрел то на Храброва, то на Стонжа. Пару секунд он не мог понять, что происходит. Впрочем, в сообразительности генералу не откажешь. Вскоре его глаза вспыхнули огнем ярости. Выхватив меч, Жанини бросился на Мендонца. «Мерзкая скотина!» — завопил унемеец. «Ты хотел нас обмануть?» «Мы, как идиоты, ждали колонну у Флорда, а на самом деле конвой уходил на север. Сейчас ты заплатишь за ложь!» Русич впервые увидел на лице Эллиса испуг. Защищаясь руками, полковник медленно отступал к скале. Спорить с сумасшедшим — занятие бессмысленное, и все же Стонж отчаянно воскликнул. «Не верьте, не верьте ему! Это подлая провокация! Я хотел им отомстить!» «Заткнись, ублюдок!» — зло произнес бонтанец, опуская клинок. Кровь брызнула на камни, а тело главы тайной полиции повалилось на землю. «Так будет с каждым», — вымолвил генерал, успокаиваясь. Его гнев постепенно угасал. Эмоции выплеснуты, и наступает апатия. Тосконец с торжествующим видом взглянул на Олися, но наткнулся на снисходительную ядовитую усмешку. Хлопая в ладоши, Храбров с нескрываемым сарказмом проговорил. «Великолепное исполнение! С короткого взмаха, точно по шее! У жертвы нет ни единого шанса!» «Мой расчет полностью оправдался. Вы опытный боец, и в подобных случаях не промахиваетесь. Одним негодяем на Униме стало меньше. Я бы и сам с удовольствием прикончил мерзавца, но убийцы женщин и детей миссия палача подходит гораздо больше». Только сейчас генерал осознал, что его провели как мальчишку. Он зарубил верного и нужного союзника. А всему виной неуправляемые вспышки ярости. Чужак прекрасно сыграл на слабостях бонтанца. Жанини вспыльчив, безрассуден и крайне агрессивен. Стоит вывести генерала из равновесия, и безумец натворит немало бед. «Предатели не заслуживают достойной смерти», — надменно заметил унемиец. «От них немного проку. Да и какая теперь разница?» «Пора обсудить ваше положение. Оно незавидное. Данное ущелье — идеальная могила для героев. Эскорт окружен с двух сторон. Никому не удастся прорваться.